Закончив очередную трудовую смену курьером, отправляюсь в корпорации Саллеста. Сегодня ждет новый прием препарата и изыскание научных специалистов. Дорога проходила спокойно и без приключений. Добравшись до центрального офиса конгломерата, легко прошел пункт охраны по новому пропуску. Вот показался лифт с кодовым замком. Спускаюсь на минус шестой этаж. Сегодня предстоит совершить много дел. Глава 20. Токио. Корпорация Саллеста. Год 2000. Научный центр на минусовом этаже. Одной из самых развитых и технологических держав в мире. Блестящие ученые-специалисты в области биологии, медицины, генетики, химии и других направлений. И не забудем про скромного японского подростка, лишнюю деталь на этом празднике жизни. И все-таки дети должны сидеть дома и делать уроки или на крайний случай играть в песочнице. А что здесь забыл я? Полагаю, стою на острие научной мысли. И начался сбор новых физиологических данных. По какому там кругу? А вообще имеет ли смысл это считать? Ввод третьей дозы препарата. А дальше замеры, замеры и замеры. Как проверить сверхвозможности человека? Существует множество показателей, но главные из них – сила, выносливость и скорость. Сила – это способность преодолевать сопротивление, умение переносить разного рода грузы и тяжести. Скорость – то, как быстро вы можете двигаться. Ну и выносливость – то количество времени, которое вы способны посвятить физической активности. «Вы готовы, Тосан?» – спросил научный руководитель, одетый в классический костюм и белый халат поверх него. «Зачем?» – спрашиваете, Хайси-сан. «Если вы сами все видите», – спокойно отвечаю. «Так положено. Тогда прошу вас, приступайте», – сказал мужчина, записав что-то в бланке. «Просторное помещение, заполненное современным спортивным инвентарем, просматриваемое сверхточными средствами фиксации, способными заснять все происходящее внутри с высокой детализацией. Золотая мечта любого атлета. Приступим. Подхожу к тренажеру со штангой. Ложусь на специальную скамейку, беру в руки металлический стержень с закрепленными железными дисками с тяжестью. Меня страхуют двое крепких мужчин из службы безопасности корпорации, одетых в спортивные костюмы. Первый подъем веса в 50 кг. Пошел весьма легко и непринужденно. Сделал несколько подходов и попросил добавить еще дисков с грузом. Не забывайте описывать свои ощущения, Эйто-сан. Поступило распоряжение. Есть, Хайси-сан. Добавили дополнительно 50 кг. Итоговый вес штанги составил сотню. Делаю новый подъем. Снаряд поднялся вверх без сопротивления. Совершенно не чувствуется нагрузка. Можно добавить. Напряжение отсутствует. Описываю ход своих мыслей. Было принято очередное решение удвоить вес снаряда. Итого 200 кг, что весьма серьезно. Мои добровольные страховщики из службы охраны напряглись и прикрепили новый груз к штанге. Ну попробуем. Крепко хватаю металлический стержень и на выдохе поднимаю. Нормально, Хайси-сан, не грех будет прибавить еще. Комментирую происходящее. Ученый все время делал записи в своем бланке с серьезным лицом. Прибор, измеряющий пульс, показывал результат 85, давление организма 120/80. Все оборудование демонстрирует результаты здорового человека. Мы хотим увеличить вес до 300, сообщил Хайси-сан. Попробуем, отвечаю с небольшой неуверенностью. Поднятие 300 кг – это больше мирового рекорда. Насколько помню, лучший результат на данный момент в мире – составляет 266 кг. В общем, есть от чего нервничать. Представители службы безопасности принялись за свое дело. Одни диски с грузом сменили на другие. И спустя время штанга стала весить 300 кг. Смазываю руки тальком как следует, потирая их друг об друга. Делаю глоток прохладной воды. Пора приступать к работе. Опускаюсь на спортивную скамейку. Протягиваю руки, чтобы схватить снаряд, и начинаю поднимать его. Совершаю первое поднятие, второе, третье и наконец отпускаю штангу. Вес заметно ощущается, но понимаю, что могу поднять еще больше. Постепенно стали добавлять по 10 кг. Началась рутинная отработка упражнений. Сначала было 310, 320, 330, и так пока не дошло до 400 кг. На лбу появился пот, пульс вырос до 180. Стала проявляться усталость. Достаточно, Эйто-сан. Пора переходить к следующему эксперименту, сообщил научный руководитель. Мне дали небольшой перерыв, где-то на полчаса. Я выпил глоток воды, сделал небольшой разминочный комплекс на 5 минут и приступил к медитации, ради подкрепления соответствующего настроя. В помещении стали происходить перемены. Все тренажеры сдвинули поближе к стенам, принесли много спортивных матов и разместили их в аккуратном порядке в центре. «Ито-сан, мы хотим провести спарринг», – начал разговор Хайси-сан. «С кем?» – удивленно спрашиваю. «Вы против Като-сана», – усмехнулся ученый. В зал вошел высокий мужчина в белом кимоно и с черным поясом. Он был атлетически сложен, имел бритую голову, черные глаза и небольшую бородку с усами. «Позвольте представиться», – начал говорить посетитель. Катамамору, глава службы безопасности. Мужчина поклонился. Виртуоз Б-ранга и мастер карате черного пояса, 8-го дана. В ответ также вежливо кланяюсь и представляюсь своим полным именем, заодно внимательно разглядывая оппонента. Что можно сказать? Серьезный противник, умеющий драться, обладающий опытом, уверенностью в себе, не чета той мелкой шпане, с которой я до сих пор сталкивался. «Ито-сан, вы должны выложиться на полную», – заговорил ученый. «Мы хотим выяснить весь потенциал сыворотки. Постараюсь, Хайси-сан». Совершаю легкий поклон. Мы с оппонентом занимаем место в центре помещения, напротив друг друга. Като-сан принимает стойку каратиста, широко расставив ноги и держа развернуто руки у пояса. Я использую стандартную боксерскую стойку. Один из охранников, помогающих со снарядами от штанги, замещает должность рефери и становится между мной и Като-саном. Пусть это будет честный поединок, с использованием стандартных правил, заговорил охранник-рефери. Я или доктор наук Хайси-сан, имеем право в любой момент остановить бой. Вы должны безоговорочно выполнить любую команду. Мы с оппонентом одновременно киваем головой. Что же, тогда начали, произошла отмашка рукой самоназначенного рефери. Начинаю прощупывать оборону противника. Медленно приближаюсь к нему и обрушиваю серию джибов. Като-сан спокойно стоит на месте, отводя без исключения все мои удары. Должен признать, оппонент силен и обладает превосходной реакцией. Перестаю сдерживаться и начинаю бить с максимальной силой на всей доступной скорости. Като-сан также продолжает стоять на том же месте, однако уже блокируя лишь половину ударов, вторая половина проходит его блоки и натыкается на невидимую преграду, находящуюся в несколько миллиметрах от его тела. «Неплохо, Ито-сан», – заговорил мужчина. «Однако теперь моя очередь. Бросок, я перелетаю ползала, оказавшись в противоположной стороне от оппонента, заодно как следует приложившись об поверхность матов. Быстро прихожу в себя и отправляюсь в сторону противника. Новый бросок и опять непродолжительный полет. Чертова карате с его захватами и бросками, необходимо проявить осторожность». В третий раз приближаюсь к сопернику, уже стараясь не попадаться под броски, неожиданно получается. Однако взамен начинает прилетать по лицу и другим жизненно важным частям организма. Весьма болезненно, должен сказать. Изначально еще пытался ставить блоки или уклоняться, но постепенно полностью забываю про защиту и сосредоточиваюсь только на нападении. Надеюсь, регенерация покроет весь полученный урон. Удар, удар, удар, еще удар. Чертов невидимый барьер, никак не могу его пробить. Начинаю злиться, глаза заливает кровью. «Достаточно», – заговорил рефери, – «на сегодня хватить». Отмахиваюсь от надоевшей мухи, отшвырнув ее в сторону, и усиливаю натиск против врага. Наконец начинаю чувствовать, как преграда продавливается. Раздается хлопок, и мои удары настигают конечной цели. Като-сан вырубленный лежит пластом. Вокруг появляется много людей. Они вооружены электрическими пистолетами, стреляющими иглами, находящимися под напряжением. И этим они хотят меня остановить, наивные люди. Вдох, выдох, вдох, выдох. Поднимаю правую руку вверх и стараюсь успокоиться. События развиваются явно куда-то не туда. Необходимо взять паузу и как следует все обдумать. Сознание проясняется. Успокаиваюсь. Кабинет научного руководителя, запах свежего кофе и вазочка с выпеченным печеньем. Электрические часы, показывающие неуловимый ход времени. И хмурый Хайси-сан, сидящий напротив меня, на соседнем кресле. Многочисленные переломы, сотрясение мозга. Мужчина перестал читать отчет и потер переносицу. Ну и наломали вы дров, Ито-сан. В середине спаррингу перестал себя контролировать. Пожимаю плечами. Наверняка это воздействие препарата. Верно. Вы уже писали об этом в отчетах. Хорошо, что мы все подтвердили в лабораторных условиях, согласился ученый. С Катасаном все будет в порядке, не волнуйтесь, у него Б-ранг, а это значит, что он крепче обычного человека. Развеяли мои сомнения. Еще 1 000 000 перечислен на ваш банковский счет. Благодарю. Значит, эксперименты продолжатся без изменений, верно? Науку ничто не должно останавливать. Мужчина усмехнулся. Не беспокойтесь. В следующий раз мы повысим меры безопасности. Надеюсь, я могу быть свободным. Разумеется. Ученый улыбнулся. Ждем вас завтра. Не опаздывайте, Ито-сан. Постараюсь. Глава 21. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. Дзинь, дзинь, дзинь. Раздается звон. Утренняя побудка. И зачем только покупаю часы с будильником? Без них намного проще жить. Итак, подъем после непростой ночи. Хмурое отражение в зеркале с заплывшими глазами. Стандартное принятие душа. Классические сборы в авральном режиме. Завтрак, приготовленный заботливой родительницей, и отправление в образовательное учреждение. Руки в карманах школьных брюк и неспешная походка. Выпускной, ты где? Когда я тебя увижу? Молчишь. Ну ничего, рано или поздно мы с тобой встретимся. Только подожди. Махаю в воздух кулаком воображаемому врагу, распугивая ближайших прохожих странным поведением. Неудобно получилось. Ох уж эти мнительные японцы. Зачем так переживать? Продолжаю легкую прогулку, равна до конца маршрута. Вот парадные, большие ворота тайтовской школы. Приветствую физрука кивком головы и направляюсь в место проведения образовательного урока. Алгебра, затем еще одна алгебра, итого 2 урока подряд. Придется немного потерпеть. Люблю больше гуманитарные дисциплины, например, историю. Что может быть интереснее периода Сэнгоку? 16 век, воюющие провинции, самураи в ламинарных доспехах, великие полководцы Ода Нобунага и Такэда Синген. Вот это драма, превратности судьбы, покруче любой книги или манги. Звонок. Рядом с моей партой сидит ученик Сасаки и в открытую дрыхнет. Учитель показательно не обращает на него внимания. Вот везет человеку, повтори я такой же трюк, и в мой лоб прилететь кусок мела, а то и вообще отшлепают линейкой по руке. Счастливый же богатый гад. Наверняка занес кому-то на ремонт или купил и поставил куда-то кондиционер. Бью негодяя ладонью по затылку. А, что, Ито-сан, пробормотал неразборчиво парень. Хватить спать. Делаю товарищеское наставление. Терпеть не могу, пока кто-то дрыхнет, если мне нельзя. Блондин немного взбодрился и стал похож на порядочного ученика. Приступаю к письму в клетчатой тетради. Конспекты сами себя не приготовят. Урок продолжался своим чередом. Глаза, нет, нет, да и слипались. Приходилось волевым усилием заставлять себя учиться. Все-таки алгебра один из основных предметов. 40 минут проползли словно ленивая улитка, убегающая от черных муравьем, и становящаяся в итоге их обедом. 5-минутная перемена, когда только успеваешь прикрыть глаза, и открыв их понимаешь, что начался новый урок. Хорошо, что, хотя бы не надо было менять кабинет, урок алгебры продолжался там же. Уравнения, дроби, алгоритмы и прочая наука. Приходится мотать на ус и повторять из раза в раз, грызть гранит знаний. Тяжело в учебе, легко в бою. Учение свет, а не учение тьма. И еще много подобных поговорок. И вот спустя очередных 40 минут, попадаю в школьную столовую. Заказываю питательный ланч, состоящий из 4 блюд. Салата, риса, мясной закуски и миски супа. За одним столом со мной, оказывается, еще 2 человек. Здоровяк Кондо и смазливчик Сасаки. Я молча ел и слушал, о чем эти 2 говорят. Про какие-то аукционы изъятой недвижимости Басадзаку и выставленной на продажу. Сасаки обязался попробовать выкупить эти коммерческие объекты. Очередная бессмысленная ерунда. Хотел посидеть в одиночестве, чтобы покушать в тишине, а эти граждане снова увязались за мной и теперь громко жужжат в уши. Как же это все раздражает. Может стукнуть их пару раз? Приближается новая делегация, группа школьников из старших классов. Крепко сложенные и хулиганистого вида ребята, с тревожными лицами. Опять неприятности. И почему мне не дадут спокойно поесть? Ито-сан, мы хотим вступить в вашу банду, сказал выдвинувшийся из толпы паренек. А зачем вы мне? Отвечаю, не особо задумавшись. Сасаки-кун, займись ими. Все за мной, произнес блондин, припроводив школьников в другую сторону. Ну хоть от одной проблемы удалось избавиться. А от новичка есть толк, но все равно он слишком надоедлив. Разобравшись с ланчем, отправился на дальнейшие занятия. Урок японской литературы. Проходили классическое произведение 12 века, знаменитую повесть о доме Тейра. Интересная история, написанное буддийским монахом Кокуити Акаси, о гибели могущественного клана Тейра. Если вы спросите, как это произошло, то я постараюсь ответить в двух словах, все из-за одной прекрасной женщины. Когда-то произошла война между кланами Тейра и Минамото. Первые выиграли и почти уничтожили последних. Но тут патриарх клана Тейра захотел одну женщину из Минамото в наложницы. Дама была не против, при условии, если патриарх пощадит ее племянника, последнего мужского представителя поверженного рода. Патриарх, не устояв перед женскими чарами, согласился, отослав паренька подальше в ссылку. Тот вырос, возмужал, собрал своих друзей и вернулся обратно. Последовала новая череда конфликтов, по итогу которой юный Минамото полностью уничтожил всех Тейра, до последнего члена их клана. Вот такая поучительная повесть. Литература закончилась. Начался урок японского языка. Тяжелый предмет, требующий много времени и труда для освоения. Как и любой другой язык, связанный с иероглифами, особенно отличный от европейской языковой культуры. Прозвучал финальный звонок, выдыхаю накопившийся воздух, наконец отучился, теперь уже можно уйти. Собираю школьный инвентарь в кожаный портфель, как следует подтягиваюсь и направлю свои стопы в сторону выхода. «Итакун, подожди», — окрикнул завуч. «Можешь отнести коробку с документами в свой класс? Есть Сато-сан», — отвечаю с улыбкой. «Распоряжения, отданные в форме вопроса, на которые вы не можете ответить отказом. Бывает. Беру бумажную коробку и поднимаюсь на второй этаж. Открываю дверь в классную комнату. Хитоми-сенсей на месте, стоит возле шкафа на стуле, пытаясь достать книгу на последней полке. Знакомый стул, поскольку именно на нем и сижу большинство времени, и знаю, как сильно он шатается. Опора под учительницей как раз проявляет свою ненадежность, и женщина начинает падать. «Кья!» – звучит удивленный возглас. Время замедляется. Ставлю коробку на пол и стремительно приближаюсь к падающей женщине, ловя ее на руки. «Итакун, что ты делаешь?» Смотрю в широко открывшиеся глаза. «Просто стою, Хитоми-сан», – вежливо отвечаю. «Но ты меня держишь, верно?» – улыбаюсь. «Приятно удерживать красивую леди на руках, особенно когда одна конечность лежит на спине, а другая на интересном и упругом месте. Итакун, мы не должны», – неуверенно проговаривает сенсей. «Не должны. Что?» Продолжаю строить глазки. «Нет, не», – не успевает договорить леди. «Сенсей, у меня к вам дело. В класс заходить староста Тян, извините, и быстро уходить». Хитоми-сан немного краснеет, ставлю ее на место, сам достаю книгу, которую сенсей хотела взять, и отдаю ее женщине. «Держите». «Итакун, что делать? Нас видели вместе», паникуя говорит девушка. «Не беспокойтесь, я просто помог вам, никаких проблем не будет», отвечаю уверенным тоном. «Но, сенсей, вы можете мне доверять», говоря, смотрю ровно в глаза учительницы. «Хорошо, Итакун», соглашается собеседница. Немного пообщавшись, передал коробку с документами учительнице. Заодно вспомнив одну смешную историю, поведал ее Хитоми-сан, слегка развеселив девушку. Попрощавшись, отправился по своим делам в освояси. Жаль, что входная дверь была открытой, глядишь, могло получиться что-нибудь интересное. Ладно, мне и вправду уже пора. Нельзя долго задерживаться на одном месте, хоть и очень хочется. Главный небоскреб корпорации Саллеста, проходя зону контроля безопасности, поприветствовал охранников, пожелав им крепкого здоровья. Заодно отвесил несколько комплиментов девушкам на ресепшене, там как там всегда работали симпатичные барышни в расцвете сил. Спуск на подземный этаж, в научную лабораторию. По пути не забыл выпить чашку свежего кофе и съесть несколько бесплатных шоколадных батончиков. А дальше отправился в кабинет местного начальства. «Что будет сегодня, Хайси-сан?» Увидев главу проекта, интересуюсь. «Необходимо измерить вашу выносливость, Ито-сан», сообщил мужчина. «Тем не менее сначала была сдача новых анализов, затем прием свежей дозы препарата, в-третьих повторная сдача анализов. Потом последовал в специально оборудованный спортивный зал, на беговую дорожку, где был подключен к различным датчикам и приготовился к дальнейшей работе. Ито-сан, мы должны выяснить предел ваших физических характеристик», проинформировал глава научного отдела. «Так точно, Хайси-сан, мы поставим максимальный режим сложности. Вы должны бежать сколько сможете», продолжал говорить мужчина. «Есть», в шутку козыряю. «Тогда начинайте», и дали команду. Тренажер запустился, и начался забег. 1 километр, 2 километр, 3 километр. Я продолжал все бежать и бежать, пока индикатор панели не показал 40-й километр. Достаточно. Меня остановили. Это все? Нет. Хайси-сан потер подбородок. Будут еще опыты. Пробежав значительное расстояние, чувствовал себя превосходно, ни грамма усталости, лишь немного пропотел. Только не уверен, что это следствие приема препарата. У меня был феноменальный уровень выносливости до начала сотрудничества с корпорацией. Вытерев пот, последовал в следующее помещение. Глава 22. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. Первый месяц зимы, первый день декабря. Скоро грянут новогодние праздники. И наконец-то выпал долгожданный выходной день за все долгое время учебы и работы. Не надо никуда спешить, ни о чем думать и переживать. Кайф. Однако проснулся, как всегда, в 6 часов утра, даже без помощи будильника. Почему-то в будний день невозможно встать вовремя и хочется поспать. В выходные же дни встаешь всегда вовремя и без грамма усталости в глазу. Нельзя ли сделать наоборот? Ладно, раз уже проснулся, то зачем тянуть кота за интимное место? Хотя еще день назад мечтал о самой возможности полежать подольше. Подъем и принимаем холодный душ. Как всегда, процедура бодрит. Обязательно не забываем покрасоваться перед зеркалом, чтобы посмотреть на стати и мышцы. Иначе зачем вообще заниматься физкультурой? Мускулатура выросла, наполнилась силой. Такое чувство, что активно принимаю стероиды и без остановки хожу в спортивный зал. Хотя если подумать, так оно и есть. Без химических веществ так отрастить мышцы невозможно. Стоит просушиться, не люблю перекачанные тела. Проверяю рост. Стал выше на 10 сантиметров. Устанавливаю сей факт по прочерченным отметкам на стене. Странно. По идее, давно должен перестать расти. Полагаю, это связано с применением препарата. Следует проконсультироваться с Хайси-саном. И в очередной раз придется менять гардероб. Проблемы. Ступаю на кухню, привлеченный издаваемыми ароматами. Госпожа Ито-сан колдует у плиты. И в свои выходные дни женщина рано встает. Доброе утро, Ока-сан. Подхожу поближе. У меня для тебя подготовлен новогодний подарок. Здравствуй, Кин-кун. Женщина оборачивается. Подарок. Так рано. Январь же еще не скоро наступит. Улыбаюсь. Чтобы вы с отцом могли подготовиться. Достаю заранее заготовленный конверт и протягиваю его озабоченной женщине. И что это такое? Билеты? Путевка. Кин-кун. Домохозяйка поймала легкий ступор. Действительно. Два билета первым классом на самолет и путевка на курорт острова Окинава, в 4-звездочный отель, сроком на 2 недели. Удовольствие стоимостью 500 тысяч йен. Как? Откуда у тебя столько? Заработал, Ока-сан. Давно хотел порадовать вас с отцом. И наконец выпал случай. Меня обняли в благодарность. Хоть наша семья и не бедствует, но, если учитывать платежи за ипотеку, коммуналку и прочие бытовые расходы, сомневаюсь, что родители смогли бы позволить себе такой отпуск. Не переживай так сильно, Ока-сан. Не забыла? Я работаю в корпорации Саллеста. Там есть бонусы для сотрудников. Немного лукавлю. Поэтому приобрел все со скидкой в 50%. Спасибо, Кин-кун. Нужно рассказать отцу. Ага. А что у нас на завтрак? Перевожу тему. А все-таки приятно делать подарки близким людям. Зачем еще нужны деньги? Заодно квартира станет моей. Аж на 14 дней. Так что тоже оказываюсь в большом выигрыше. На завтрак были жареные креветки в сливочном соусе, с пастой, греческий салат и свежезаваренный зеленый чан. Словами не описать, как все было вкусно. Закончив есть, вымыл руки и отправился дальше по своим делам. Температура опустилась до -5. Завернувшись в шарф, натянул шерстяные перчатки, заодно накинув легкую куртку и одев шапку. Вот она, японская зима. Ну, зато не -50, как в российской Сибири. Медленно брожу по парку, осматривая природные красоты, выдыхая небольшое облачко пара. Прекрасно. Вот так гулять, смотреть на других шагающих людей, молодых парочек или просто семейных, видеть опускающиеся снежинки, которые покрывают когда-то зеленые насаждения. Воистину, природа великолепна, пленяет взор и дарит вдохновение. Попутешествовав еще около часа по времени, отправился в ателье, чтобы справить костюм. Небольшая компания с историей, переходящая от отца к сыну. Владельцы сами работают мастерами и шьют одежду на заказ. Одноэтажное здание из кирпича, с вывеской «Ателье Такаки», с большими ростовыми окнами, возле входных дверей, лужайками, наполовину засыпанных снегом. Открыв дверь, зашел внутрь, прозвенел колокольчик, оповестивший о приходе нового клиента. Внутри просторно, есть массивный прилавок, несколько примерочных закрытых занавесками, также витал запах искусственного амортизатора, полагаю, лаванды. В магазине есть своя атмосфера, небольшого бизнеса, которым владеет одна семья вот уже длительное время. «Здравствуйте, юноша! Вы к нам с какой целью?» – спросил мужчина. «Добрый день! Хочу заказать несколько костюмов. Вы, полагаю, Такаки-сан, верно? Тогда, прошу, нам необходимо снять мерки». Владелец магазина, пожилой мужчина за 60 лет, с лысиной и густыми усами, одетый в коричневый классический костюм. Ему помогал старший сын, 40-летний молодой мужчина в расцвете сил, без растительности на лице, с короткой копной темных волос, также одетый в деловой костюм. С меня стали брать мерки. Рост, ширина, талия, размер плеч. Я крутился во все стороны, ко мне прикладывали измерительную ленту зеленого оттенка. Процесс не занял много времени, спустя 5 минут все закончилось. «Готово», – кашлянул владелец. «Отлично, хочу 2 вечерних костюма и 1 комплект школьной формы. Начинаю перечислять. Используйте лучшие материалы. Шелк, верно. Нужны золотые запонки и пуговицы. Также мне понадобится несколько рубашек, а вы делаете туфли? Да. Тогда нужно еще 2 пары классических ботинок. Тогда придется сделать дополнительные мерки», – уточнил собеседник. «Хорошо, новые измерения, на этот раз ног». Закончив сбор данных, мне принесли альбом с изображением эскизов, где я выбрал определенные модели. Дальше последовал на кассу, где был произведен расчет, 354 тысячи иен. Неплохо, предприниматели зарабатывают. Оплатил счет с помощью банковской карты, получил заверение о выполнении заказа в течение недели. Попрощался. Затем посетил торговый центр, попробовал местные бургеры, картошку фри и сладкую газировку. Прогулявшись, посетил салон сотовой связи, приобрел флагманскую модель мобильного телефона, дальше отправился в отдел бижутерии и стал владельцем дорого браслета и золотых наручных часов. Как говорят, пустился во все тяжкие. Итого 1 000 000 иен за 2 дня. Погулял так погулял. Жаль, нет 18 лет. Тогда взял бы еще немецкий автомобиль в кредит, чтобы точно потратить все средства, а так на банковском счету оставалось порядка 2 000 000 иен. Двухгодовой бюджет среднего клерка. Для примера, Mercedes E-класса стоит порядка 10 000 000 иен. В 5 раз дороже, чем у меня есть всего денежных средств. Так что еще есть к чему стремиться и горизонты, которые стоит покорить. Ну или сделать социалистическую революцию, чтобы автомобили раздавали бесплатно в общественное пользование. Глядишь, достанется один. Старый, добрый квартал Хасидзи, место с дорогими машинами и комфортабельными домами, мечта любой риэлтерской конторы. В очередной раз посчастливилось получить приглашение и посетить светлые очи семейства Кикути. Вот показался особняк по нужному адресу. Прекрасное строение с древней историей и духом прошедших эпох. Приближаюсь к входной двери и жму на электрический звонок. Потекли минуты ожидания. «Кин-кун, рада, что пришел. Давненько ты не был у нас в гостях», — сказала вежливо, улыбнувшись женщина. «Всегда к вашим услугам, Хасидзи-сан, прибыл, как только мог». Заинтересованно отвечаю. Сразу тянусь, чтобы облобызать утонченную ручку дамы, на что женская особа стоически дала разрешение. Удовлетворив чувство галантности, вошел внутрь дома. Меня отвели в традиционную японскую столовую, где все было готово к чайной церемонии. Опустившись на колени перед столом на низких ножках, отдал должное заваренному чаю. Прекрасный напиток, который можно с удовольствием пить, несмотря на отсутствие лимона и сахара. «Рад видеть вас, Сыцука-тян. Очень жаль, что не могу встречать вас почаще. Вы, как всегда, обворожительны», — сделав комплимент, поцеловал девушке руку. «И я очень рада вам». Получил приветственную улыбку и многозначительный взгляд. Началось застолье с непринужденной беседой, где заодно мне задавали наводящие вопросы по поводу моей работы в корпорации Саллеста, на что вынужденно давал пространные и уклончивые ответы. «Прошу прощения, Хасидзи-сан, это не моя тайна, не могу раскрыть все подробности». «Вежливо отказываю». «Понимаю, Кин-кун, не буду тебя неволить». Дама наконец решила спустить хватку. «Благодарю вас. Если на этом все, тогда я, Кин-кун, я согласна», — сообщила довольная Сыцука-тян. «Я рад, на что вы согласны. Я пойду с вами», — сообщила девушка. «Куда?» «Искренне удивляюсь. Как, разве вы не пригласили меня?» Вдруг линкоры навели свой главный калибр. Неожиданно озноб стал прогуливаться по шее. «Конечно. А как могло быть иначе?» Дергаю воротник. «Завтра вам будет удобно?» «Да». «Буду ждать вас», — девушка снисходительно согласилась. Вроде немного отпустила, по крайней мере дышать стало проще. «Если на этом все, я могу идти, интересуюсь». «Да, мы тебя не задерживаем», — сказала Наоми-сан. «Доброго вечера». Попрощавшись, покинул высокое общество, и когда я успел пригласить кого-то на свидание, не будь дураком, Итакун. Если Сыцука-тян что-то считает, то с ней лучше не спорить, ибо целее будешь. Свидание, так свидание, где наше не пропадало. Глава 23. Пригород Токио, район Тайто, год 2000. Воскресенье, 2 декабря, и замечательное настроение в пригожий денек. О чем только еще может мечтать человек. Сегодня я планировал особого рода мероприятие, однако судьба распорядилась иначе. Именно поэтому приходится торчать в районе Сибуя, в исключительном месте, наполненным ресторанами, магазинами и кофейнями. Самый настоящий гастрономический рай для туриста, где можно найти все удовольствия на любой вкус и кошелек. Проверяю наручные часы, циферблат показывает ровно 10 часов утра. Прибыл раньше назначенного времени, чтобы точно не опоздать и быть готовым ко всему. Вокруг толпы народа и большой поток автомобильного трафика. Вообще в Японии высокая плотность населения, оттого есть проблемы с жильем и свободным пространством. Ну что поделать, все-таки рисовая цивилизация, хоть и проживающая на маленьком острове. Вот наступило время назначенной встречи, передо мной останавливается черный представительский автомобиль, седан модели Rolls-Royce. Шофер открывает пассажирскую дверь, из салона выходит на свет, одна до боли знакомая девушка. Очень рад нашей встрече с Ицука-тян, делаю легкий поклон. Вы как всегда обворожительно выглядите. Мне вежливо улыбаются и падают руку. Девушка была одета в черное платье и того же цвета колготки, на ней было накинуто бежевое пальто, туфли на низком каблуке и кожаные перчатки. Мы беремся под руки и начинаем совершать медленную прогулку. Я сам одет в классический костюм тройку и кожаное пальто, на ногах имел начищенные до блеска туфлю, специальным способом. Кин-кун, куда мы собираемся идти? Ненароком интересуются леди. Действительно, где бы выгулить эту нежную особу, а хрен его знает. Не планировал заранее данное мероприятие, поэтому придется импровизировать. А что там за сборище происходить? Ну-ка посмотрим. Сыцука-тян, пойдем-ка туда. И веду девушку в определенную сторону. Какой-то тематический парк, где много разодетой и разномастной публики. Надеюсь, это не специфический парад в духе современной западной повестки. Вот будет неудача, чур меня, чур. Пронесло, всего лишь очередной фестиваль косплея. Группы людей, разодетых в разных анимационных персонажей, компьютерных НПС или героев комиксом. Прилавки с печатной продукцией, уличным фастфудом, дисками и музыкой. Начинаю водить красавицу по парку, заодно посматривая на заготовленные выступления участников фестиваля, периодически покупая свежеприготовленные лакомства, интересуясь выставленной продукцией и фотографируясь на камеру телефона. А некоторые косплейщицы очень симпатичные. Вот бы взять у них автограф, особенно у той блондинки в обтягивающем трико и спортивной фигурой. Как жаль, что я сегодня не один. Кин-кун, куда ты смотришь? Неожиданно прерываюсь. Рассматриваю артистов Сыцука-тян. Пытаюсь выкрутиться. Но почему только девушек? Опять допытываются. Сыцука-тян, ты самая красивая. Давай поспешим. Меняю неудобную тему. А то наверняка опоздаем. Какой-то мангака раздавал автографы на серии собственных художественных произведений. К художнику образовалась очередь, в которой нам удалось занять выгодные места. Подождав порядка 10 минут, подарил девушке веб-новеллу про какую-то романтическую историю с автографом автора. Прогулявшись еще около часа, предложил девушке посетить кофе. По пути нашли итальянскую пиццерию. Войдя внутрь заведения, обнаружили уютный и опрятный ресторан с живой музыкой. Расположившись за столом, сделали заказ. Пиццу пепперони, две классических пасты и несколько порций салата Цезаря. Начав принимать пищу, развлекал красавицу незначительной беседой. «Кин-кун, зачем ты согласился на опыты?» Всплыла неожиданная тема. Взял непродолжительную паузу. «Сыцука-тян, я не могу раскрыть все подробности». Постарался вежливо уйти от ответа. «Но, хорошо». Положил руку на ладонь девушки. «Это все сделано ради наших отношений». «Что? Зачем?» Вижу непонимающие глаза. «Сыцука-тян, мне нужна сила, импровизирую. Лишь так я смогу стать могущественным виртуозом и составить тебе пару. А, но, иначе наши отношения никогда не одобрять». Делаю серьезное лицо. «Ты веришь мне, Сыцука-тян? Это был единственный выход». «Хорошо». Девушка в ответ начинает сжимать мою конечность. «Пообещай не рисковать слишком сильно». «Я постараюсь». Трапеза продолжилась. Еда невероятно вкусная, официанты профессиональны и вежливы, музыка завораживающая и одновременно успокаивающая. Идеальное место, чтобы пригласить близкую подругу. Необходимо запомнить адрес, а то вдруг еще пригодится. Закончив есть, попросил официанта принести счет. Открыв кошелек, расплатился картой за приятное времяпрепровождение. Потратил порядка 10 500 иен, чаевые в Японии не оставляют, поскольку это считается оскорблением обслуживающего персонала, так что удалось немного сэкономить на данной опции. Пора проводить Кикути-сан домой. Достал телефон, позвонил в службу такси и сделал заказ. Теперь осталось немного подождать и можно ехать. Неожиданно перед итальянским рестораном останавливается затонированный фургон, из него выходит четверо людей в черных балаклавах, закрывающих лицо. Что за клоуны? Подожди минуточку, Сыцука-тян. Привлекаю внимание девушки. Поднимаюсь из-за стола и иду к странным людям навстречу, чтобы задать некоторые вопросы. Мы сталкиваемся перед входом в заведение и вступаем в небольшую беседу. Господа, вы к кому? Разговор не получается, ибо мне сразу начинают бить в лицо, точнее пытаются. Я уклоняюсь и наношу удар в ответ. Время замедляется, мой кулак застывает в метре от противника. Виртуозы. И они окружены барьером, с которым уже прежде сталкивался. Интересно, если не могу пробить преграду, то почему бы ее не подтолкнуть? Занимаю устойчивую позицию и совершаю рывок плечом на максимальном ускорении в сторону противника. Барьер не получает ни малейшего вреда, однако его владелец пробивает собой стену и вылетает за пределы ресторана. Получилось, теперь знаю, как стоит действовать. Трое других злоумышленников обращают на меня пристальное внимание и завязывается потасовка. У всех противников есть барьеры, на которые не работают удары. Приходится использовать броски или тяжелые предметы по типу столов, шкафов, диванов. Для начала выдавливаю нападающих из заведения, вперед ногами. Затем отламываю лом из ближайшей металлической вышки, используемой для ремонта соседнего здания. Начинается безобразная драка и патовая ситуация. Я не могу нанести вред врагу, ибо он неуязвим для ударов. Враг не может ответить мне, потому что я слишком быстро и обладаю регенерацией. Это битва на выносливость. Выиграет тот, кто последним устанет и будет еще стоять на ногах. Вдруг раздаются звуки сирены. Начинают подъезжать полицейские экипажи с сотрудниками органов правопорядка. Одна часть полиции оцепила близлежащее пространство и приготовила оружие. Другая часть сотрудников приблизилась к нарушителям и собралась сделать ультиматум. Внимание! Внимание! Всем оставаться на местах, начал говорить мужчина в темно-синей униформе. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против вас. Быстро, приехали. И когда только успели, полагаю, стоит подчиниться. Я был единственным, кому пришла в голову данная мысль. Четверо мужчин в балаклавах разделились и начали по отдельности отступать в разные стороны. Полицейские, сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух, открыли прицельный огонь попытавшимся скрыться, впрочем, без особого вреда для убегающих. Четверка провокаторов успешно скрылась. Я остался один стоять перед лицом закона. И как все так вышло? Все же хорошо начиналось. Следует позвонить адвокату. Глава 24. Токио. Район Сибуя. Год 2000. Полицейский участок, вежливые следователи и скромный юноша 16 лет, которому скоро должно исполниться 17, конечно, если он доживет до этого возраста. Происходящее напоминает сюжет криминального фильма. Итакин, учащийся муниципальной школы Тайто, начал перечислять мужчина. Возраст 16 лет, также является служащим компании Саллеста. Я все правильно сказал? Так точно, инспектор Сан. Почему вы не зарегистрированы в государственном реестре? Сотрудник буквально прожигал своим взглядом. Не успел, только недавно узнал об этой процедуре, развожу руками. Что вы делали вечером, 2 декабря? По указанному адресу, мне показали протокол, отдыхал или культурно проводил время. Односложно отвечаю, допрос продолжался больше часа. Сыцука-тян забрала служба безопасности клана, сразу после произошедшего инцидента. Она потомственная аристократка, а значит обладает рядом привилегий. Например, ее нельзя задерживать без уведомления императорской канцелярии. Я же рядовой гражданин, а главное единственный подозреваемый, которого умудрились схватить, поэтому на меня захотели повесить всех собак. Ну что сказать, вот она большая удача. Несанкционированное использование сил в общественном месте нагнетал обстановку следователь. До 10 лет лишения свободы в особых поселениях. Вы осознаете всю серьезность обвинений? Никак нет, господин инспектор. Отсутствие официальной регистрации. До 3 лет лишения свободы или штраф до 5 миллионов иен. И об этом вы тоже не в курсе? Совершенно верно. Простите за грубость. Туп как пробка. Неожиданно вспомнил старину Швейка. Шутите. Это хорошо. В тюрьме ценится чувство юмора. Мужчина улыбнулся. Особенно в лагерях для несовершеннолетних. Такой симпатичный юноша будет пользоваться большим спросом. Раздался стук. Дверь в допросную комнату открылась. Внутрь вошел молодой лейтенант. Он что-то прошептал инспектору на ухо, что именно не смог расслышать из-за большого расстояния. Спустя некоторое время лейтенант вышел. «Подозреваемый Тасан, вы свободны», – неохотно проговорил мужчина. «Неужели? Когда мне вернут мои вещи?» «После завершения расследования. В данный момент это вещественные доказательства». Сотрудник пожал плечами. Плакал мобильный телефон. Даже неделю с ним не проходил. 200 тысяч иен – коту под хвост. Покинув допросную, встретился с адвокатом корпорации Саллеста в коридоре. Переговорил с юристом. Он посвятил меня во все тонкости произошедшего дела. Драку в ресторане, сверху, решили замять. Имя дочери госпожи Кикути не должно нигде фигурировать, чтобы не портить репутацию достойного рода. Мне же поручили срочно пройти регистрацию в список государственных виртуозов, чтобы предотвратить неприятности с законом. Со всем остальным юрист корпорации пообещал разобраться самостоятельно. «Благодарю вас, Агава-сан», – вежливо поклонился. «Не стойте, Тасан. В конце концов, это моя работа». Взяв визитку сотрудника юриспруденции, вдруг пригодится, последовал на выход из отделения полиции. История с дракой закончилась, хотя есть еще много вопросов. Кто организаторы, кто исполнители, каковы были цели? Хотели достать конкретно меня, например, люди, связанные с остатками Басадзаку, или им была нужна Сыцука-тян, поскольку предоставилась возможность ее похитить? В общем, вопросы, вопросы и еще раз вопросы. Пока неизвестны факты, гадать бессмысленно. На одних предположениях глупо строить теории и делать выводы. Новый день, новые будни, а значит, пора на работу. А что для школьника является работой? К сожалению, это учеба или процесс получения знаний. Как там сказано у классиков, познание бесконечности требует бесконечного времени. И был сделан соответствующий вывод. А потому работай не работай, все едино. Вот мудрые слова. Работать бессмысленно. Зачем зарабатывать 40 лет стажа на ненавистном рабочем месте, чтобы потом получить 10 лет низкой пенсии? Разве это достойная награда? В общем, все в жизни сплошная бессмыслица. Вот понять бы еще, на что жить простому человеку, если не работать. Закончив утренний эмоционный, оказавшись на улице, вздохнул полной грудью воздух свободы. Хорошо, что родители не знают о произошедшем инциденте, а то пришлось бы давать уклончивые ответы на неудобные вопросы. А так вроде пронесло. Ладно, пошли уже вперед, сколько можно торчать на одном месте. Шаг, шаг и еще шаг. Вот показались школьные ворота. Приветствую преподавателя физкультуры, желаю ему здоровья, мне не сложно, а человеку приятно. Поднимаюсь на второй этаж и нахожу вход в класс. Здорово, Сасаки-кун, как дела? Спросил одноклассника. Здравствуйте, Ито-сан. Парень встал и поклонился. «Все готово, можно пойти и проверить». «Ты о чем?» – недоуменно спрашиваю. «Не переживайте, Ито-сан. Сегодня после школы с нами пойдет Кондо», – закончил говорить блондин. «Ладно, посмотрим». Сказав, сел за свою парту. Заодно хотел поприветствовать старосту классу, красавицу Исика-тян. Но, к сожалению, девушка наотрез отказалась со мной общаться, а ее подруга Нана-тян как-то странно на меня посмотрела. К чему это? Женщины, точнее молодые девушки, кто их поймет, опять себе что-то напридумывали. Лучше лишний раз с ними не связываться, а то выйдет себе дороже. Начался урок, Хитоми-сенсей раскрывала тему новых занятий. Я старался уснуть, безуспешно, очень уж пристальное внимание мне уделяла учительница. Как там говорится, тяжело в учении, легко в бою. Как всегда, прав был генералиссимус Суворов. Так что придется учиться. Перемена. Немного отдохнул и подготовился к следующим занятиям. И так весь день. Вот же геморрой. Однако из этого состоит вся человеческая жизнь. Повторение рутинных обрядов. Спустя энное время, Полагаю, порядка 7-8 часов, занятия в школе закончились. Мне пришлось увязаться в одно не очень далекое место, по настойчивой просьбе парней. Проще было уступить, чем продолжать спорить. «Это что?» – испытываю чувство дежавю. «Бывший офис колесниц», – заговорил блондин. «Теперь он наш. Точнее, по документам здание оформлено на моего помощника». «Круто», – заговорил здоровяк. «Всегда мечтал иметь собственную базу. Но зачем ты его купил?» – спрашиваю Сасаки. «Не только офис, и Тосан. Часть автосалонов и микрофинансовых организаций также принадлежит ЗАО Цусима, недавно зарегистрированной компании». Скрещиваю руки и начинаю усиленно думать. Хорошо быть сыном высокопоставленного чиновника или миллиардера. За что бы ты ни взялся, сразу обнаруживаются способности эффективного собственника. Вот бы мне так, хотя общество, где элита формируется подобным способом, полностью обречено и всегда вырождается. Причем здесь я? Продолжаю опрос. Компания будет поделена на 3 части, заговорил Сасаки. Треть акций отойдет моей семье. Еще треть будет принадлежать лично мне. Оставшиеся акции будут твоими, Тосан. С чего такая честь? Поднимаю правую бровь. Новому бизнесу потребуется силовая поддержка. Продолжил блондин. Не хочу полностью во всем полагаться на клан. Поэтому нужен ты, Тосан. Вот и цена, и предложение. Акции в обмен на участие в балагане. Нужно ли мне это? Стоит ли давать положительный ответ? Весьма спорное утверждение. Если соглашусь... У меня будут условия, объявляю об решении. Какие? Нет, ростовщическим конторам. Это самый грязный бизнес. Кое-что вспоминая, кривлю лицо. Но что делать с имеющимися должниками? Интересуется Сасаки. Спеши все. Но это большие деньги, речь о миллионах, удивляется блондин. И? Поднимаю бровь еще сильнее. Ладно. Парень вздыхает. Что-то еще. Я сотрудничаю с корпорацией Саллеста. Новый бизнес не должен мешать моим предыдущим соглашениям. Хорошо, если это все, тогда по рукам, парень протягивает свою ладонь, я пожимаю руку, и мы заключаем соглашение. Ей, а как же я, Кондо напомнил о себе, ты получишь должность директора охраны и 1% акций, сообщил блондин. Итосан, ты не против, верные люди всегда нужны, отвечаю уверенным тоном, тогда я двумя руками за, утвердительно кивнул здоровяк, мы заключи устный договор. Заодно предложил переделать бывший офис Басадзаку, а именно снести все стены на первом этаже и построить современный спортивный зал, так же как следует украсить фасад. Еще немного поговорили о том, как следует вести дела. В конце концов попрощался, сославшись на другие важные дела. Стоит ли мне идти в коммерсанты? Посмотрим. Если что-то, всегда можно отказаться. Глава 25. Токио. Корпорация Саллеста. Год 2000. Ежегодно японское государство расходует около 168 миллиардов 600 миллионов долларов на развитие научной отрасли. Третье место в мире по разработкам новых технологий. Неплохие инвестиции, не правда ли? Приятно оседлать сей финансовый ручеек. Вот бы еще ухватить побольше. Хайси-сан, зачем нужен бронежилет? С удивлением спрашиваю. «Прошу вас, оденьте его, Итосан», — ответил мужчина с блеском в глазах. «Пришлось подчиниться. Одеваю черный жилет, с металлическими пластинами, весьма солидного веса. Немного попрыгал на месте, чтобы убедиться, что все сидит как следует. Заодно еще раз затянув крепление бронежилета, добившись хорошего прилегания. Готово. Что дальше? Продолжаю недоумевать. В вас будут стрелять». Протер подбородок ученый. «Видите вон того вооруженного охранника? Он здесь как раз для этой цели. Но зачем?» Начинаю сомневаться в психическом здоровье собеседника. «Вы некогда не слышали про тренировки спецназа? Тогда я расскажу вам. Действительно, меня стали просвещать. Что делать, чтобы человек перестал бояться оружия? Чтобы он поборол страх и мог действовать в экстренной обстановке? Все очень просто. Его нужно одеть в бронежилет и выстрелить в него несколько раз. Постепенно он привыкнет к новым ощущениям и не растеряется при встрече с вооруженным противником. Во Вьетнаме перед походом в джунгли, врачи специально дают укусить туриста неядовитой змее, чтобы обыватель имел представление об внештатной ситуации, знал верный порядок действий, не впадал в шок. Второй укус намного проще пережить, нежели чем первый. И еще перед походом в джунгли не забывайте заранее вколоть противоядие от распространенных ядов. Это сделает ваше путешествие более безопасным и комфортным. Необходимо выяснить последствия от применения огнестрельного оружия. Закончил лекцию ученый. Вы все поняли, Итосан? Так точно. Киваю. Когда приступать? Уже скоро. Было подготовлено специальное помещение, чтобы пули застревали в стенах, а не рикошетили. Заодно собрали экстренную бригаду врачей для оказания возможной реанимационной помощи и расположили ее поблизости. Со мной провели дополнительный разговор по поводу мер безопасности, дали еще одну инструкцию про спектры могущих возникнуть угроз. Готовность к предстоящему мероприятию была на высоком уровне и не вызывала нареканий. «Огонь будет открыт на счет три», — сообщил вооруженный мужчина. «Внимание! Раз, два, три!» — раздался грохот. Я стоял напротив охранника, приблизительно в 5 метрах, в меня стреляли из швейцарского пистолета Sig Sauer P-220, калибр под патроны 9 мм, магазин на 10 снарядов. Дьявольская игрушка. Перед последней цифрой отсчета, время замедлилось, я видел яркие вспышки из дула пистолета, наблюдал летящие патроны и инверсионный след от них в воздухе. Черт возьми, я могу разглядеть полет пули. Отлетаю. В груди сильное чувство боли, будто после удара молотка, наверняка еще сломалось несколько ребер. Тяжело дышать, заболела и запульсировала голова. Ощущения непередаваемые, но в целом терпимые. «Итасан, как самочувствие?» Прозвучал голос из встроенных динамиков. «Подождите, Хайси-сан, дайте полежать немного», с трудом выговариваю крайнюю фразу. Приблизительно 30 секунд спустя, стало полегче. Самостоятельно поднялся на ноги и размял шею. Неплохая тренировка вышла. Ощущение словно после массажа костоправа, будто бы вправляли деревянным колом позвонки, как при восстановлении спины. «Я в норме», наконец смог спокойно ответить. «Готов продолжать». «Замечательно». «Тогда, Хайси-сан, пока не забыл, я видел, как летели пули», поделился терзающими впечатлениями. «Что?» — прозвучал встревоженный окрик. «Уточните, пожалуйста». Рассказал все в мельчайших подробностях, постаравшись ничего не упустить. Врачи проводили замеры физических данных и заодно брали медицинские анализы. Было принято решение продолжить эксперимент. В первый раз стреляли с 5 метров, в следующий раз будут стрелять с 4. Одел другой бронежилет, как следует поправил его, и приготовился получать новые впечатления. Опять комната для стрельбищ. Суровый мужчина, вооружившийся стволом. Перезарядив оружие, он заговорил. «Готовый Тасан, чем раньше начнем, тем быстрее закончим. Приступайте», — отвечаю уверенным тоном. «Тогда как в прошлый раз». 1, 2, 3. Раздался грохот. Как там было сказано? «Пуля дура, а штык молодец». Это выражение 18 века абсолютно утрачивает смысл в современности. Сейчас совершенно все наоборот. Большие калибры играют первую скрипку. Вспышки от выстрелов, прекрасно заметный полет баллистических снарядов, их столкновение об зашитые бронепластины. Падаю на спину, от силы столкновения. И зачем люди вообще изобрели порох? Лучше бы остановили прогресс на деревянных дубинах и наточенных камнях, было бы намного меньше геморроя. И обошлось бы без дурацких экспериментов. Лежу на твердом плиточном покрытии. Пытаюсь вспомнить, зачем мне все это. Точно. Ради дополнительных возможностей и пачки иен, которые не скоро бы еще самостоятельно заработал. Ну тогда это того стоит. Придя в себя, крепко встаю на ноги. Я в норме. Готов продолжать. Спокойно и уверенно информирую окружающих. Можете расслабиться, Итасан. Объявляется перерыв. Проговорил голос из динамиков. Отдых не помешает. Хотя моя физическая форма не вызывает нареканий, я весьма устал. Видеть предметы, передвигающиеся со скоростью выстрела, выматывает намного больше, чем простая силовая тренировка. Такие вот дела. Отдохнув 30 минут, столкнулся с новой порцией внимания ученых и врачей. Проверка здоровья, измерение ритмов, взятие очередных анализов. На что только не пойдешь ради науки и человеческого прогресса. «Итасан, пора вернуться к эксперименту», — сообщили прекрасную новость. «Так точно, Хайси-сан», — вздохнув, отвечаю. Новые залпы, с более коротких расстояний. Начали с 3 метров, продолжили с 2, закончили стрельбой с 1 метра. Каждый раз одевал другой бронежилет и готовился к приятным ощущениям. Чем ближе стреляли, тем сильнее чувствовалось попадание пули. И что только ученые-специалисты хотят выяснить данным способом, нужно будет поинтересоваться на досуге, задать несколько серьезных вопросов. Как там было сказано в одном советском фильме? «Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму». Романтика. Со мной происходило то же самое. Отлетел, восстановился, встал. И так целых 3 раза. Если подумать, здесь полно романтики и глубоких смыслов. Вот тебе прилетело, ты только оправился и поднялся, как тебя опять бьют намного сильней. Стоило ли после этого еще раз вставать, не проще было полежать подольше, говорю же вам, романтика. Отлично, Ито-сан, раздался голос из динамиков. Теперь то же самое, без бронежилета. А это не слишком, искренне возмущаюсь. Не беспокойтесь, Ито-сан, будет использовано травматическое оружие с резиновыми пулями, с иронией сообщили. Ну это меняет дело, недовольно подмечаю. Расстояние вновь вернулось к 5 метрам. Напротив меня экспериментатор с оружием. Только на этот раз, на груди нет надежной защиты. Не думал, что буду скучать по бронежилету. Выстрел, выстрел и еще раз выстрел. Стою с ровной осанкой и принимаю грудью весь выпавший на сегодня урон. Больно, черт возьми, как будто Майк Тайсон приласкал. Однако на этот раз остаюсь крепко стоять на своих ногах. Все просто замечательно. Голову начинают посещать дурные мысли. Пожалуйста, успокойся, не нервничай. Ито-кун, сколько еще Хайси-сан? Стараюсь держать себя в руках, это последний эксперимент, на сегодня все, юноша, раздался довольный возглас, вздыхаю, слава богу, должен сказать, что порядком вымотался, вроде нечего не делал, а сил ушло много, но по крайней мере я узнал кое-что новое, надеюсь это еще поможет, не каждый же день, ты ловишь грудью столько выстрелов. Глава 26, Токио, корпорация Саллеста, год 2000. Говорят, есть две вещи, на которые возможно смотреть до бесконечности. Как течет вода в ручейке или как трепещет огонь на костре. Этот список можно с уверенностью пополнить молодыми секретаршами. Видеть красивую девушку, приносящую кофе, цокающую каблуками, маняще виляющую бедрами, строящую глазки. Везет же Хайси-сану. Хотя на одной только голой удаче высокого положения не достигнешь. Потребуется еще много и упорно трудиться, и все ровно завидно смотреть, как прекрасная дама кудахчет над кем-то другим. Знавал я как-то одного предпринимателя, у которого было 3 женщины. Первая, его супруга, ей он удалял время с утра. Вторая, его секретарша, он занимался ею во время работы. Последняя, его любовница, он оставался с ней по вечерам. Хорошо же живут некоторые люди. Делаю глоток свежезаваренного кофе. Один из лучших напитков в мире. При условии, что он натурален и заварен специалистами. Старая добрая арабика, как же ты божественна, не идет в никакое сравнение с робустой, продающейся в простых магазинах. Допив чашечку, наконец обращаю внимание на заинтересованного мной мужчину.